Глава 9. Страдания Беллы. Белла, забравшись на занятиях по отведению дождя на самый последний верхний ряд, чтобы никто не видел ее красных от слез глаз, тщетно пыталась вслушиваться в негромкий голос учителя. Смысл слов до нее не доходил, и, наконец, она бросила свои попытки и принялась вовсю предаваться унынию, изредка бросая взгляды на стройную фигуру нового преподавателя. Это был милый, улыбчивый молодой человек, слишком высокий и худой, и оттого немного угловатый в движениях. Его звали Даниэль, и он должен был научить своих подопечных, как оставаться сухими даже под проливным дождем. В классе, где проходил сегодняшний урок, имелся огромный открытый балкон, с которого, как с небольшой огороженной сцены, и вещал учитель перед своей аудиторией. За окнами нещадно хлестал дождь, словно специально поспевший к нужному занятию. И Даниэль демонстрировал ученикам свое мастерство, оставаясь совершенно нетронутым ливневыми струями. «Мне приятно ваше изумление», — смеясь говорил Даниэль ученикам, с восторгом таращившимся на учителя, который не мог под дождем. «И я обещаю, что через какое-то время все вы будете способны на этот трюк. Конечно, если будете точно следовать моим указаниям и выполнять домашние задания», — добавил он, сделав серьезное лицо. «В этом деле очень важны тренировки». Белла, тихо всхлипнув и зажав рот рукой, уставилась на учителя. Но скоро его фигура поплыла и размылась, потому что черные глаза девушки снова наполнились слезами. Где-то там, в первых рядах, сидела ненавистная мышь, вовсю следившая за объяснениями Даниэля. «Слушай, слушай», — зло подумала Белла, — «тебе все равно это не поможет. Ты сюда вообще непонятно как затесалась». Она пыталась успокоиться, разозлившись, но выходило плохо, потому что больше всего Белла злилась на саму себя. Далась ей эта разнесчастная мышь. Что она к ней пристала? В истории с дневником девушка и сама не ожидала, что зайдет так далеко. Она хотела попугать неприятную ей одноклассницу, может быть, даже пробежать глазами дневник, который в самом-то деле ее не интересовал. Но когда она увидела имя Элайджи, которое мышь так смаковала на страницах своей дурацкой тетради, ее прошил укол невиданной ревности. Вот уже тут можно было начинать злиться на себя. Во-первых, она ждала Элиса, который вот-вот должен был перевестись в дождливую школу, а почему-то думала совсем не о нем. Во-вторых, это вообще было не в ее правилах. Первое — обращать внимание на какого-нибудь парня, пусть даже трижды красивого. А в-третьих, почему опять здесь фигурирует мышь? Эта невзрачная самозванка, как смеет она даже думать о таком красавце, как Элайджа, который вдруг запал в сердце самой Беладонне? Конечно, у этой Елены не было никаких шансов на внимание красавчика, но даже сама мысль о том, что эта мерзавка о нем мечтает, предаваясь пространным рассуждениям в своем дневнике, не давала Белле покоя. А еще очень раздражало, что писала она так образно, и слог ее был столь хорош, что увлекал за собой как настоящий любовный роман. Эх, надо было стащить этот дневник и прочитать его в одиночестве, а потом уже устраивать представление. А так его все-таки пришлось отдать. Она, конечно, привлекла внимание и рассмешила многих, даже Элайджа одобрял ее действия. Но ведь обязательно найдутся те, кто станет осуждать ее поступок. И былого почтения к той самой Беладонне у них уже не окажется. А девушку это очень расстраивало. Но самое страшное, Белла сама корила и осуждала себя за то, что устроила мыши. И хотя вначале со смехом отбивалась от совестливых мыслей, от раскаяния и жалости, в конце концов эти чувства захлестнули ее и душили теперь неимоверным стыдом. Боже мой, какая она оказалась мелочная и низкая, глупая, детская. Она же не такая. У нее всегда были принципы. А что же тут с ней случилось? И как это началось? Она прогнала мышь на свое место, и та безропотно ушла. Так почему же не дает ей покоя? Мучимая запоздалой совестью, Белла, пока Елена где-то отсутствовала, как-то раз даже подошла к ее кровати и принялась задумчиво разглядывать каморку. Почувствовав на себе встревоженный взгляд, она с вызовом обернулась и увидела Кейру. «Дневника тут больше нет», — неприветливо сказала та. «Книги читай, а еще лучше учебники». Белла на какое-то мгновение опешила от такой неприкрытой враждебности. Кейра совершенно ее не боялась. «Отличная пара подружек, мышь и слониха», — ядовито подумала она. И тут же снова откуда ни возьмись, ее окатило волной стыда. Придумывать обидные прозвища для других за их недостатки унизительно лишь для самого фантазера. Всплыла в голове фраза. «Откуда это?» Белла поморщилась. Потом взяла себя в руки и миролюбиво сказала. «Да я не за этим. Нехорошо вышло тогда». Кейра недоверчиво косилась на нее, явно ожидая подвоха. «Я просто думала сюда переехать. Мне свет мешает. Ну и просто, это же все-таки мое место. Я же пришла позже». Глаза Кейры расширились сначала от удивления, а потом в них мелькнул полубезумный страх. И она замотала головой. «Нет-нет», — затараторила она. «Тебе сюда нельзя. Оставайся на своем месте. Не надо сюда». Добрый порыв, который подтолкнул Беллу заговорить с Кейрой, тут же прошел. «Что это значит «нельзя»? Эта корова не желает, чтобы сама Беладонна жила поблизости?» Она уже приготовилась высказать что-то очень грубое и язвительное, но страх в глазах собеседницы остановил ее. Если она кого и боялась, то точно не Беллы. Кажется, она тревожилась за саму Беллу. «Почему это?» — процедила она сквозь зубы. «Я не знаю», — запинаясь, пробормотала Кера и сникла. «Не могу объяснить. Знаю только, что не надо меняться. Не из-за тебя и не из-за нее». «Не говори ерунды», — высокомерно бросила Белла. Развернулась и ушла к себе. Теперь ей уже стало интересно и прямо-таки захотелось переехать в эту загадочную каморку, которую эта слони... Кейра так охраняет. Мышь с тех пор на глаза попадалась Белле очень редко. Словно она постоянно где-то пряталась. И от нее, и от остальных, которые посмеялись над ее позором. Это продолжало мучить Беллу. Хотя подойти и извиниться было выше ее сил. Да и попробуй найди эту Елену среди дня. У них даже занятия очень часто не совпадали. Вот только сегодня на отведение дождя они встретились. Ишь, как слушает. О том, что сама Белла ничего не слушала и рисковала пропустить азы мастерства, она сейчас не думала. А Даниэль тем временем пригласил несколько учеников на свою импровизированную сцену-балкон, чтобы поначалу они попытались отвести от себя дождь общими усилиями. Ученики, на которых он указывал, стали один за другим вставать со своих мест и спускаться к балкону. Среди них затесалась и злосчастная мышь. «Возьмитесь за руки», — командовал Даниэль ученикам, остановившимся на пороге балкона, чтобы раньше времени не намокнуть и не провалить эксперимент. «Сначала вы соберете общую силу и оттолкнете дождь, а потом выйдете на улицу. Иначе вы сразу намокнете, и мы не поймем, получилось ли у вас, даже если получится». Возня с обучением продолжалась. А Белла опять загрустила и вытерла очередные слезинки. Она так хорохорилась, что скоро приедет ее любимый, а совсем недавно выяснилось, что Элис поступил в школу, которая вызвала его, и преспокойно там учится, не собираясь никуда переводиться. Связи с ним не было, и Белла долго обивала пороги кабинета Мелиссы, чтобы узнать хоть что-то о любимом. Наконец, Тась не зашла до девушки и разрешила ей связаться с домом. От мамы Белла и узнала новости. Можно ли считать, что Элис бросил ее? Или он настолько хотел учиться именно в той школе? Может быть, для него это очень важно. А потом он похлопочет за Беллу и заберет ее к себе. Что-то подсказывало девушке, что этого не будет, добавляя новый повод для слез к коллекции остальных печалей. Ну что ж, зато тут есть Элайджа, который, правда, почему-то не падает к ее ногам. Он смеялся над мышью вместе со всеми, но ближе к Белле после этого не стал. Ничего не складывалось. Или складывалось, но не так, как хотела Белла. И мыша-то. А Елена тем временем в кругу одноклассников шагнула вместе со всеми под дождь. Учитель внимательно наблюдал, словно что-то подправляя взглядом и едва заметным движением рук. А лица у экспериментаторов были настолько удивленными, что сразу становилось понятно. Они стоят под ливнем и не мокнут. У них получалось. Их изумление длилось недолго. Скоро лица скривились, а руки расцепились, потому что действие сил с непривычки закончилось очень быстро, и на головы ребят обрушились потоки воды. С визгами и смехом ученики бросились обратно в класс. Даже мокрая мышь смеялась радостно вместе со всеми, словно ее недавно не унизили перед остальными. Интересно, где она теперь прячет дневник? И где прячется сама?